враг царства. Встревожился ты ему раз. В час стоящую угрозу для короны мало было ему дела до картлийского царства. Уж не замышляет ли шакал завладеть двумя царствами? Не покушается ли на жизнь царя? И, собрав придворных, ты ему раз первый сказал: «Мы возжелали оградить народ наш от опасности». Запершись в Чалакашвили, Джандиери и Вачнадзе, Теймураз показал им письмо Шадимана. Ближайшие советники ужаснулись. Недаром Зураб перестал посещать Кахети. Недаром всеми мерами выманивает Нистан Дариджан. Недаром решили скрыть от всех тревогу, охватившую царя и первых советников. Во дворце немало персидских ковров, они заглушали разговоры. Также разумно царю перед Зурабом притвориться несведущим. И поэтому ответ князьям, владетелям Картли и отдельно Зурабу отразил то удовольствие, которое предвкушал царь от близящейся поездки в Тбилиси, куда сам давно собирался. И царицы прибудут под сень Метехи, твердыни царей и гордости народа. О дне выезда двор Телави сообщит в свой срок, тогда и снарядит скоростного гонца. И двор стал готовиться к отбытию в стольный город Картлийского царства. Засуетились в замках князья и северной, и южной Кахети, ибо царь предложил сопровождать его всем желающим. Обо всем том, что происходит в Телавском дворце, Зурабу стало вскоре известно, и не только из послания к нему Теймураза, а больше от его лазутчиков. Не сомневаясь, что Зураб не обходится без услуг тайных осведомителей, придворные и непосредственно сам царь любым образом старались довести до шершавого уха шакала о лихорадочно протекающих сборах. Царь даже как-то резко заспорил с Нистан Дариджан, настаивая на ее поездке в Тбилиси. Он, царь Теймураз, уже дал слово и нарушать его не намерен. От криков Нистан Дариджан все слуги попрятались, даже поварята забрались в подвалы. Как посмел отец за нее слово давать? Она все ковры собственноручно изрежет, все подарки Зурабов и Ори выбросит, все розы в саду растопчет, все вино из марани собакам выльет. Она... Иори, река в Кахете. Не меньше ее надрывался царь. Он не позволит перечить ему, он сумеет, наконец, сломить упрямство своевольной дочери. Он! Но окончательно убедила лазутчиков Зураба царица Натия. Ничего не подозревая о хитрости царя, она испускала вопли и то и дело разражалась угрозами. Оказывается, ей надоело сидеть в Телаве, однообразном в своем разнообразии, и беречь неблагодарную дочь. Она желает выехать в Тбилиси, многобашенный и синекупольный, попировать с подругами своей юности, посетить замки князей, полюбоваться холодным, рожденным в Индии огнем, которым обещает расцветить небо князь Зураб, ее зять. О, пречистая дева, откуда у ее дочери такой вздорный характер? Но она... Ночью, когда в арочном дворце, утомленные бурей, продолжавшейся несколько дней, крепко уснули царедворцы, Теймураз тихо пробрался в опочивальню Нистан Дариджан. Увидя отца, она отшвырнула ножкой мутаку и снова было принялась вопить, но Теймураз таинственно приложил палец к губам и смеющимися глазами посмотрел на дочь. На черных длинных ресницах Нистан сверкнула слеза. Долго ли ей терпеть еще нелюбимого мужа? Если церковь не расторгнет ненавистный ей брак с Зурабом и Ристави, то она негласно уедет в Эмирети, ибо жить не может без царевича Александра. Одобрительно кивнув головой, Теймураз склонился к ушку дочери, украшенному жемчужной подвеской, и зашептал: «Твое волнение понимаю не одним разумом, но и сердцем. Я даже начертал маджаму о стенании». Маджама — особая форма восточного стиха с омонимными рифмами, имевшая наибольшее распространение в Иране. «Девы, на свет уповающий, в призрачной мгле о Лозане.